Военные презирали политику. В семье Дешковых политиков называли словом «эти». И хмыкали, когда пересказывали, что «эти» там у себя решили. Отец Дешкова любил историю и даже стал собирать книги по истории. В квартире появились книжные шкафы, Цезарь, Плиний, Тацит. Но вот политику он не уважал совсем. Сыну однажды объяснил разницу между историей и политикой. Сергею было почти 20 лет, юноша собирался в армию и предполагалось, что поедет на восток. Отец взял его на прогулку и на прогулке объяснил, как устроен мир. Они шли по мокрому осеннему парку, и отец говорил так. «История, как и война, похожа на уравнение. Надо написать ответ. Ты можешь решить уравнение только исходя из данных, которые в уравнении приведены, понимаешь?» «Не очень». «Надо победить. Есть 3 полка пехоты, 2 эскадрона кавалерии, 3 гаубицы, и еще есть овраг, болото, поле. И город с другой стороны поля. Все, больше ничего нет. Имеется противник, численность противника является величиной х. Действие противника – еще один х. Задача – перейти болото, пересечь поле, взять город. Или, например, имеется история России. Обычаи, вера, народ, земля, цари. Столько-то русских, столько-то башкир, столько татар. Такая вот почва, такие выходы к морям, такие реки, такой лес. Известно, какие горы. Всего много, но больше ничего нет. Средиземного моря нет, Индии нет, тропиков нет, урожаи низкие, заводов мало, долгая зима. Вера, как на Западе, но не совсем. Страна огромная, легко развалится на части. Долго собирали, потерять можно быстро. 3/4 страны в деревнях. Порядка нет, общих планов нет. Надо строить единую процветающую страну. Такие условия задачи, понимаешь? Можно исходить только из того, что есть? Как в математике. Перед тобой уравнение. Дроби, числитель, знаменатель, числа, плюсы, минусы, корни, иксы имеются, как без них. И надо решить. Ты не можешь взять число из другого уравнения. И не можешь отменить то число, которое уже имеется. От боя нельзя отказаться, местность нельзя поменять. Поле есть, значит, требуется учесть поле, открытое пространство. Там подстрелят, пока дойдешь до города. Ты не можешь из кармана вынуть самолета. У тебя есть только пехота и кавалерия. А перед полем болото, кони не пройдут. Ты понимаешь задачу? Понимаю. А что бы сделал Тухачевский? Отец засмеялся, осмотрел парк, словно это было будущее поле боя. На соседней с ним дорожке жгли прелые листья. Листьев было много, высокие бурые кучи, от каждой поднималась тонкая струйка сырого сладкого дыма, и дым, устремившись к небу, на полпути сворачивал, стелился параллельно земле, таял между стволами. Прежде парк был усадьбой графов Разумовских, посадки были старые, толстые липы и высокие дубы. Усадьба сохранилась, некоторые здания стояли заколоченные, в остальных разместилась сельскохозяйственная академия. Здесь Наполеон останавливался. Вон в том флигеле, если правду говорят, не кстати сказал отец. Вон его окошко. Смотри, с занавеской. И засмеялся, когда Сергей стал вглядываться. До Москвы Бонапарт дошел. Ставка была в этом вот месте. Здесь он жил и думал, что выиграл войну. Просто он учел не все части уравнения. Решил половину, а другую половину решать не стал. Так что бы сделал Тухачевский? Вот поле, надо поле перейти. Самолетов нет, что дальше? Тухачевский потребовал бы самолеты. Написал бы четкое обоснование, почему требуется прикрытие с воздуха. Ему бы отказали. Самолетов нет, ваша задача — решить проблему без самолетов. Ему бы велели не валять дурака, вспомнить Польшу и действовать осмотрительно, но город взять к завтрашнему утру. И что бы он сделал? Как что? Взял бы город, конечно. Как? Он командарм, значит, обязан решить задачу. А как он в этот момент еще не знает? Вот, например, русская история. В России степи. Их нельзя отменить, степи есть. Африканцы не могут отменить свои пустыни, так уж сложилось. В степи урожай не соберешь. И надо в степях рыть каналы, давать воду. А на войне надо брать города, пересекать болота, тянуть обоз, понимаешь? Да, сказал Сергей Дешков. Это наша история, и история у нас одна, нет другой истории. Ты сказал, на войне противник — это Икс. А в истории какой Икс? Находят разные берестяные грамоты, уточняют летописи. Но вообще-то неизвестная величина в истории одна. Это ты сам. Все остальное известно. Надо только не лениться, прочесть и подумать. И знаешь, чем история отличается от политики? Политика — это когда из рукава достают самолеты. Ах, перед нами поле, самолеты сюда подайте. Нет самолетов, тогда будем считать, что и поля нет. Степи в России имеются, тайга. Давайте считать, что это не определяющий фактор. Будем ориентироваться на среднерусскую возвышенность и плодородную Кубань. Отец засмеялся, он смеялся гулко и отрывисто, как кашлял. Ты когда женишься, — сказал он вдруг, — ты сразу детей рожай. И жене скажи, чтобы не сомневалась, прокормим. Не тяни. Сразу пусть рожает. Больше рожай, как у крестьян, пятеро чтобы. Я пока жениться не собираюсь. В Хабаровске не до жены. Неважно, в Хабаровске, в Москве, на Луне, неважно. Детей делай, внуков хочу. Больше детей, чтобы все орали. Когда был молодой, не понимал, только сейчас дошло. Ты-то понимаешь хотя бы? Они шли по парку и смеялись. Хорошие были дни. И в тот вечер, когда обедали с Гамарником, отец тоже смеялся. Смычка города и деревни. И где будет проходить встреча, интересно, на колхозном рынке? Гамарник ел холодец, широко открывая рот. Сквозь бороду генерала можно было видеть куски непрожеванной еды у него во рту. «Ты здесь сидел?» — напомнил ему отец, когда Радек про смычку говорил. «Помнишь?» «Нет», — сказал Гамарник, — «не помню». Он смешно сказал про построение социализма в одной стране, в одном уезде или на одной улице. Он Щедрина цитировал, как либерал строит либерализм в единственном уезде. «Я профессиональный военный, — сказал генерал, — в картах разбираюсь, фронтом командовать могу, и ты военный. Я про тебя все знаю и всякому скажу, что ты честно воевал, а политикой не занимаюсь и тебе не советую». «Я политику тоже не уважаю, — сказал отец, — но как без нее? Мне вот что пришло в голову, Яша. Мы строим бесклассовое общество, так? «Однородную структуру», — сказал Гамарник и чавкнул холодцом. «Правильно. Поэтому кулаков задавили. И у крестьянства с пролетариатом смычка. Потому я тамбовцев рубил. С точки зрения будущей войны полезно. Нет классов больше, а один класс все-таки остался. Просмотрели. Мы с тобой остались. Профессиональные военные». «Не понял». «Что тут непонятного? Мы, если хочешь, вроде Непманов». «Ты что?» «Задумайся, Яша. В однородном обществе профессиональный военный не нужен, так же, как профессиональный заводчик». «Неверно, — сказал Гамарник, — толкуешь проблему. Знаешь, зачем Непман был нужен? У Непмана на заводе образуется пролетарий. А у пролетария образуется пролетарское сознание. Я сам не сразу понял. Это была стратегия по выращиванию пролетарского сознания». И, выдав эту бессмысленную, как показалось тогда Дешкову, тираду, Гамарник задумался. Он ел и думал, шевелил губами, двигал бровями. «В Германии, — добавил генерал без видимой связи, — заводов всегда было много». «Германию мы потеряли», — сказал отец с досадой. «Потеряли германский пролетариат. А как начинали дружно». «Зато их Гитлер сплотил», — сказал гомарник. «Создал однородную структуру, называется Deutsche Volk. Встанут в строй, только команду дай». «Как странно получилось», — сказал отец. Он не спорил с гомарником, которого считал человеком глупым. Вот Тухачевского чтил. Тухачевский был философом. Некоторые его речения, мол, христианство и возрождение испортили цивилизацию, отец любил повторять, а с гомарником что спорить? Вот как странно, идет война, народ воевать хочет, но военные на войне не нужны. Странно, да? А знаешь, Гриша, — сказал гомарник неожиданно, на лице гомарника было написано удивление, словно и сам он не ожидал от себя такой важной мысли. Знаешь ли ты, что корни проблемы в национальном вопросе, в народе? Остальное производное. Я, пожалуй, только сейчас понял. Возьми 19-й год, 8-й съезд РКПБ, выступление Томского по нацвопросу. Проблема в чем? Ленин дал команду на самоопределение, и побежали нации. Страна стала разваливаться. Томский тогда сказал, что самоопределение нации — это неизбежное зло. С трибуны сказал громко, мол, надо создавать однородную промышленную структуру, которая будет мешать самоопределению частей. Свободу дадим, а возможностей не дадим. А ведь это противоречило указаниям Ильича. — Ну и что? — спросил отец. — А я не знаю, Гриша. И Томский не знал. Тогда на 8-м съезде Ленин Томского спросил, из зала спросил: «Эти трудности вы намерены создать в первую очередь, товарищ Томский? А что будет во вторую очередь?» А Томский ему ответил: «Что делать во вторую очередь, это мы потом увидим». А Ленин сказал: «Вы мудрый человек, товарищ Томский», и засмеялся. «Так до сих пор и смеемся», — сказал отец зло. Дежков посидел за столом со старшими недолго. Отец не поощрял понебратство со взрослыми, тем более со старшими по званию. «Покушал, Сергей, на кухню пойди, Глебовну проведай. Она скучать будет, когда уедешь. Мы здесь без тебя обойдемся». Сергей Дежков встал из-за стола, сказал спасибо матери, надел фуражку, поправил ремень, откозырял гомарнику. «Ступай, Сережа», — сказал ему генерал-гомарник. Он был мягче отца и Сергея любил. «Вот, махни рюмашку на ход ноги». И гомарник налил ему рюмку водки. Перед отъездом в армию Дежков посидел с отцом на кухне. Глебовна плакала, ставила на стол вазочку с печеньем, а руки дрожали. «Почему руки дрожат, сестренка?» Отец всегда называл Глебовну сестренкой, потому что она была с ними давно. «Успокойся быстро и чаю нам налей, желательно не за шиворот». Чай Глебовна всегда заваривала прямо в чашке. Чай получался густой и горький. Выпили чай. Отец сказал, что будет война с Японией. «Все будет решаться на Дальнем Востоке», — сказал отец. «Почему?» «Потому что большая война уже 3 года как идет», — сказал отец. «Все смотрят в сторону Германии. Где-то должна пролиться большая кровь. Люди, как акулы, им надо почуять кровь. Но уже началось на Востоке. Народу там много, людей жалеть не станут, и мир почувствует кровь». «Разве в Испании не пролилась кровь?» «Недостаточно. Мало крови. Там перетянули рану жгутом. Не дали большой крови пролиться. Не пойму, за что на Востоке воюют. Сказать это было очень важно для Дешкова. Он считал, что про фашизм Германии, про империализм Англии он все понимает, а зачем идет война на Востоке, он не понимал. Воюют люди не за что-то. Зачем корабли плывут в шторм? Ладно, ступай. И вот еще что. Дешков ждал, что отец скажет. Никогда не бойся. Шанс выжить всегда есть. Даже в лагере? Он, впрочем, знал, что отец выжил. Ты помнишь, мы говорили про то, что война — это математическое уравнение. Подумай, посчитай данные еще раз. Всегда найдется X, который ты не заметил. Это и есть шанс. А если уравнение очень простое? Сергей был уже капитаном, взрослым мужчиной, знал больше, чем юноша в том осеннем парке. Бывают простые уравнения — 2 + 2, а решение только одно — 4. Мы с тобой крепче, чем другие. Ты знаешь, что у кошек 7 жизней. У нас с тобой столько же. Мы живучие. Отец хотел, чтобы Дешков ничего не боялся, и сказал ему так. Даже если за тобой пришли, не все пропало. Всегда есть еще 1 минута. Вытерпи, дождись ее. Когда говорил, он подумал о тех, кто не успел использовать свою последнюю минуту, а он видел таких людей достаточно. Было много таких невезучих, за кем приходил он сам в Кронштадте, Тамбове, в разных местах. Им он не давал шанса, и последней минуты у них тоже не было. И если требовалось пересечь поле, он всегда пересекал поле, даже если шел под огнем и оставлял половину людей на дороге. У его солдат шансы были невелики. Тем не менее он сказал сыну, даже когда за тобой пришли, не все потеряно. Тогда уже стали употреблять выражение «за ним пришли». Сын понимал, что имеет в виду отец. Дешков поцеловал мать Глебовну, которая его перекрестила. Потом обнял отца, отец сказал ему «ступай». И Дешков уехал.